Домашние четвероногие. Необходимо повторить еще раз. Средневековая зоология отлична от современной, и чтобы не впасть в анахронизм, историк должен подходить к средневековым бестиариям со средневековыми же категориями. Нет никакого смысла изучать их, опираясь на современную классификацию животных, на сложную таксономию, которую для своих целей выработали ученые наших дней. По этой причине слушатель может удивиться, когда в настоящей главе, посвященной домашним животным, речь пойдет о ком-то, кого он здесь увидеть не ожидал. Различие между экзотическими и привычными животными проводилось в средние века по иным, нежели сегодня, принципам. И точно так же по другим проводилась граница между животными дикими и домашними. Вот уже на протяжении двух веков в зоологии принято называть домашними виды, которые человек приручил и научился разводить. В средние века дело обстояло иным образом. Домашними называли всех животных, которые жили вместе с человеком в его доме или рядом с ним. В эту категорию попадали таким образом не только собаки, кошки, скот, но и крысы, мыши, ласки, дрозды, сороки, вороны и даже лисы, которых то и дело находили в курятниках. Аналогичным образом, некоторые животные, которых мы без сомнений причислили бы к домашним, в средние века считались скорее дикими, к примеру, бык. По поводу других высказывались разные мнения, в зависимости от того, шла ли речь о самке или о самце. Наконец, образы некоторых животных раздваивались. Существовали дикие и домашние виды свиньи, осла и козы. Они обладали многочисленными свойствами двойственной природы и неоднозначным синифианс. Лошадь. Феодальное общество, по крайней мере, его благородное сословие, невозможно представить без лошадей. Рыцарские романы и песни о деяниях создают возвышенный, зачастую идеализированный образ лошади, тем самым подчеркивая крепкую связь, объединяющую сеньора или рыцаря с его скакуном. В большинстве подобных текстов лошади названы по именам. Тансандор, конь Карла Великого, Вильянтиф, Роланда, Ташбрюн, уничижительное имя предателя Ганилона. Конь Вильгельма Оранского носил имя Босан, а у Ожье датчанина был конь Брайфор, который плакал, встретившись с хозяином после семилетней разлуки. Все эти кони относятся к дестрие, они использовались исключительно для сражений. Во время парадов и иных церемоний и рыцари, и дамы, и прилаты усаживались на великолепных пальфруа. Для путешествий же они выбирали ронсенов, сгружая все свое снаряжение на спины сомье. В бестиариях, однако, такие тонкие различия отсутствуют. В лучшем случае их авторы отличают коня от кобылы или от жеребенка, а иногда и вовсе не считают нужным о них писать, как Ришар де Фурниваль в своем «Бестиарии любви». Однако он не воспринимает коня как животное в строгом смысле слова и представляет его скорее как спутника человека, у которого есть особое место, как в мире животных, так и в мире людей, либо же как движимое имущество, средство производства, инструмент. Лишь в средние века, как и почти все домашние животные, была нужда в первую очередь для работы, чтобы пахать, хотя валы для этой цели использовались чаще, перевозить грузы людей, тащить телеги и повозки, вращать мельничные жернова, доставлять курьеров и посланцев, преследовать добычу на охоте. Мясников при этом лошадь не интересовала. В средние века ее мясо не употребляли в пищу. Обо всем об этом в бестиариях не говорится почти ни слова, хотя что-то по этому поводу мы можем найти лишь в энциклопедиях и трактатах о природе. Так Брунетто Латини, флорентийский гуманист, изгнанный в 1260-х годах из родного города и осевший во Франции, в своей книге «Сокровищ» призывает не путать внушительных дестрие, на которых верхом ездят, прекрасных пальфруа для поездок более покойных и ронсенов, ношу тяжелой несущих. Он продолжает. Боевого коня надежно выбирать из самых резвых, которые, заслышав звук труп, сами будут рваться в сражение. Криками воинов он наслаждается, на неприятелей бросается, зубами рвет и ногами топчет. Потерпев поражение, печалится, но, одержав вместе с хозяином победу, ликует. Сесть на себя верхом он никому, кроме хозяина, не позволяет, а, потеряв его, проливает обильные слезы. Некоторые кони, если у них сменится хозяин, могут вновь одичать. Петр Кресценций, автор сочинения, которое можно было бы назвать «Сельскохозяйственной энциклопедией», переведенного на французский в 1373 году по заказу короля Карла V, объясняет, как выбрать хорошего коня в несколько более прозаическом духе. У хорошего коня уши должны быть упругие, грудь широкая и хорошо сложенная, круп округлый и выраженный, грива густая, спина недлинная, шея толстая и массивная, бока длинные и покатые, ноздри довольно раскрытые, глаза очень большие. Передние ноги чуть подлиннее задних, копыта твердые и вполне ороговевшие. Кроме этого, нужно, чтобы аллюр у коня был радостный, а ноги подрагивали, так как это признак его силы. Авторы бестиариев предпочитают писать о таких свойствах животных, из которых можно извлечь моральные или религиозные наставления. Пишут они, например, о том, что кобылы очень любят свое потомство, и если в стаде или даже на конюшне одна из кобыл не может из-за болезни заботиться о своем жеребенке, за нее это начинают делать другие. А если кобыле случится потерять жеребенка, подобным же образом она начинает заботиться о потомстве других. За этими наблюдениями следует вывод. Так же должны поступать и потерявшие своих детей мужчины и женщины, каковая участь постигла короля Генриха. Эти слова являются несомненной аллюзией на крушение белого корабля у берегов Нормандии в 1120 году. Судно, на котором находились все сыновья короля Генриха I Боклерка. 15 лет спустя это привело к кризису престола наследия. Жеребенок, в свою очередь, привязан к матери настолько же сильно, насколько она к нему. Он увязывается за ней, куда бы она ни шла, а если она оставит его хоть на минуту, он тут же принимается жалобно ржать. И средневековые, и античные авторы отмечают неуемный сексуальный аппетит кобыл. Если какая-нибудь из них изнывает от желания, и ни один конь при этом не соглашается ее покрыть, она совершенно сходит с ума, теряя последнее терпение, и отправляется соблазнять осла, который, будучи животным сладострастным, с готовностью ей поддается. Из влагалища кобыл выделяется беловатая субстанция, именуемая хипомен, и обладающая, как утверждается, по общему мнению, свойствами афродизиака. Многие авторы полагают, что эта субстанция — не что иное, как плацента, которой кобыла покрывает лоб новорожденного жеребенка, чтобы сделать его сильным и плодовитым. Она очень востребована у колдунов и магов, изготавливающих из нее свои снадобья и зелья, и благодаря ей был рожден не один наследник престола. Энциклопедисты XIII века задаются вопросом, самки какого животного наиболее похотливы. Среди диких животных первое место занимают волчицы, за которыми следуют львицы и самки леопардов. Среди домашних же — кобылы, а за ними — суки и коровы. Так полагал уже Аристотель. В средние века конь нередко изображался диким и надменным существом. Он гордится тем, как споро он способен бегать, какой красивый звук издают его копыта, ударяясь о землю, гордится своей красотой и в особенности своей гривой, развивающейся на ветру. Конь со стриженной гривой теряет радость жизни и сексуальную энергию. Напротив, конь с длинной гривой, за которой хорошо ухаживают, сохраняет способность к деторождению вплоть до 40 лет. У некоторых коней, обитающих на Востоке, есть рога, как у Буцефала, коня Александра Македонского, бесчетное число раз несшего его в сражение и избавлявшее от смертельной опасности. Александр занимал в средневековой культуре совершенно особое место, и орел престижа и восхищения, окружавший его образ идеального короля-рыцаря, распространялся и на его коня. Бестиарии пишут о Буцефале много и охотно. На Востоке обитает и другое удивительное создание — кентавр. Передняя половина его тела человеческая, а задняя — лошадиная. Кентавры страшны в бою и практически неуязвимы. Единственный верный способ вывести их из строя — дать им напиться вина, которым они злоупотребляют. Эта идея, возможно, возникла в результате их отождествления с сатирами. Что касается энциклопедий, в них весьма многословно описываются масти лошадей и связанный с ними синефианс. Самыми красивыми и востребованными определенно считаются белые лошади, но и черные от них отстают не сильно, особенно если это насыщенный черный без включения других цветов. Такие лошади очень редки, и цена за таких зело велика. Лошади гнедой масти сильны, выносливы и быстрее любых других, в то время как серые неторопливы и расслаблены. Они лучше всего подходят для празднеств и представлений, тем более что их желтые глаза иногда кажутся подкрашенными. Рыжие и бурые лошади не отличаются ни красотой, ни верностью. На них передвигаются грешники и рыцари-отступники. Пятнистым и лошадям в яблоках недостает чистоты и аккуратности, особенно пегим, наполовину черным, наполовину белым. Такие лошади наименее красивы. В этом описании мы вновь можем заметить отторжение, которое средневековая культура испытывает по отношению к рыжему цвету, цвету Иуды, а также к смешению цветов, пятнам и пестроте. Осел. Об осле бестиарии пишут в целом больше, чем о лошади. Это не значит, впрочем, что говорят о нем только хорошие, совсем наоборот. По мнению авторов бестиариев, осел нечистоплотен, небрежен, ленив и забывчив, чрезвычайно медлителен и неповоротлив, упрям и глуп, похотлив и взбалмошен. Помимо всего прочего, он труслив и прячет хвост между ног, а также боится воды, из-за чего отказывается переходить реки по мостам. Без палки или стрекала его не сдвинуть с места. Некоторые авторы, тем не менее, признают за ним и положительные качества. Он рассудителен и терпелив, устойчив к нагрузкам и тяжелым условиям, он может подолгу работать, обходится малым количеством еды и почти не требует ухода. Один анонимный автор лотарингского бестиария конца XIII века даже сожалеет об участи осла. Столько времени проработав, осел умирает, и за весь его труд ему не позволено сохранить даже собственную шкуру, которую пускают на плащи, а останки его бросают посреди поля без какого-либо погребения. Торопливо погребают его разве что псы и волки в своих желудках. Чаще всего, однако, осел выступает предметом насмешек и выводится в негативном свете, олицетворяет невежество, лень и супружескую неверность. Крича, он как бы протягивает две гласных — «и» и «а». Это свидетельствует о том, что остальные звуки он выучить не смог. Поскольку его детородные органы поразительно велики, считается, что он очень похотлив и ищет связи не только со ослицами, но и с кобылами, и даже с женщинами, безумными и телом, и духом. Кобыла производит от него на свет мула, само наименование которого, как утверждают средневековые авторы, указывает на то, что его предназначение — вращать мельничное колесо, мулин, и молоть зерно. Встречается мнение, что мул более представителен и красив, чем осел, но все же менее красив и работящ, чем лошадь, и все при этом соглашаются, что он бесплоден. Женщина же производит на свет от осла Анакентавра, получеловека-полуосла, похотливое чудовище, обитающее в Африке. По отношению к ослице бестиарии настроены более доброжелательно. Ее молоко укрепляет и омолаживает, а если нанести его на кожу, та разгладится и похорошеет. Ослица, к тому же, не так глупа и ленива, а некоторые из них даже прославились. Речь идет, разумеется, о библейских ослицах, которые всегда изображаются в позитивном ключе и про которых всегда вспоминают авторы бестиариев. Первая из них — ослица Валаама, история которой, в чем-то напоминающая басню, рассказывается в Ветхом Завете в книге чисел. Проповедники очень любили пересказывать и комментировать эту историю, в которой взору несчастного, побитого и униженного животного оказывается доступно больше, чем взору лучшего прорицателя среди людей. Ослица увидела ангела, которого не видел Валаам. В ряде текстов Валаамова ослица становится прародительницей другой, той, на которой святое семейство бежало в Египет несколько дней спустя после рождения Иисуса, спасаясь от солдат Ирода, отдавшего приказ истребить всех новорожденных. Кое-какие богословы идут еще дальше, утверждая, что у этой последней ослицы была дочь, не менее, а то и более прославленная, чем мать. Ослица, на которой Иисус въехал в Иерусалим в вербное воскресенье. Традиция наделила ее белоснежной шкурой, символизирующей чистоту и невинность, а сесть на нее верхом было знаком бедности и смирения. Со временем эта ослица, которой выпала честь нести на себе Иисуса вербное воскресенье, приобрела статус, близкий к статусу блаженной. Ее прославляли, составляли ее генеалогию, объявляя ее потомком Валаамской ослицы, и домысливали, как сложилась ее жизнь после распятия Христа. Она якобы покинула Иерусалим, город, где был убит Сын Божий, и Святую Землю на борту греческого корабля, отправившегося в Италию, где в Вероне и окончила свои дни. По меньшей мере с XIII по XVII век в Вероне действительно почитали останки этой самой ослицы. Неоднократно по этому поводу отпускал колкости Кальвин, стремившийся развенчать этот нелепый и богохульный культ. Еще более знаменитая ослица вместе с валом, присутствовавшей у яслей при рождении Христа. Существенно при этом, что ни одно из канонических Евангелий не упоминает ни вала, ни осла в сцене Рождества. Подробнее всего она описывается в Евангелии от Луки, где говорится лишь, что, узнав о приказе кесаря Августа провести перепись, Иосиф и Мария отправились из Назарета в Вифлеем, но в дороге не смогли найти место в гостинице и поэтому были вынуждены остаться на ночь в хлеву. Там-то Мария и родила, и там же их посетили пастухи и волхвы. Других подробностей у Луки не приводится. А остальные евангелисты вообще ничего не говорят о том, что Иисус был рожден в хлеву. Только в апокрифах 4-5 веков, в частности, в Евангелии псевдо-Матфея, в сцене Рождества появляются животные — вол и осел. Они согревают младенца своим дыханием, а затем, вместе с Марией и ангелами, преклоняют колени, понимая, что этот младенец — никто иной, как Спаситель. Лука, писавший свое Евангелие по-гречески в 70-80-х годах, называет место, где родился Иисус, словом «фатне», обозначающим кормушку в хлеву или стойле, и в широком значении «сам хлев». Слово «креш», которое закрепилось во французских переводах Библии, германского происхождения, а именно оно происходит от франкского «крипия», обозначавшего то же самое, что и греческое «фатне». Вероятно, что осел и вол впервые появились вместе с этим самым «фатне» в иконографии, а затем эта традиция была заимствована текстами. Для того, чтобы показать, что Иисус был рожден именно в хлеву, раннехристианским художникам требовались соответствующие атрибуты. Их выбор пал на осла и вола, поскольку эти животные идеальным образом подходили для этой цели. Кого-то одного из них было бы недостаточно, а увидев, к примеру, овец, зритель мог бы подумать, что действие происходит в овчарне, а то и под открытым небом. Одновременное присутствие осла и вола означает, что перед нами евангельские ясли. Этот образ затем перекочевал в тексты, а они, в свою очередь, добавляли к нему новые детали, порождавшие новые изображения и новые тексты, начиная с каролингской эпохи. Вол и бык. Присутствие в яслях вола и осла озадачивало и отцов церкви, и проповедников, и энциклопедистов, и многих других. Что они там делали? Почему они, а не другие животные? Почему тут только один вол и один осел? На эти вопросы, которыми в новое время продолжали задаваться историки и богословы, предлагались разные ответы. Их, тем не менее, можно разбить на три группы. К первой относятся ответы логического, исторического, почти позитивистского толка. Животные, дескать, проделали весь путь из Назарета в Вифлеем вместе с Иосифом и Марией. На осле верхом ехала беременная Мария, а вола Иосиф взял с собой, чтобы уплатить им пошлину. Некоторые добавляют к этому, что римский император распорядился учитывать в проводимой им переписи не только людей, но и скот. Поэтому-то Иосиф с Марией, отправляясь в Вифлеем, взяли всех животных, какие у них были. Ко второй группе относятся ответы преимущественно богословского толка. Здесь осел и вол, в присутствии которых Иисус был рожден, предвосхищают собой двух разбойников, рядом с которыми Иисус будет распят на кресте. Кто из них в таком случае символизирует благоразумного разбойника, а кто безумного? Чаще, впрочем, вол и осел понимаются как символы нации, обращением которых впоследствии занялись апостолы иудеев и языческих народов. Какое же из животных символизирует иудеев, а какой язычников? Единого мнения по этому поводу тоже нет. Одни средневековые авторы видели в вале, впрягаемом в плуг, образ иудеев, прикованных к своему древнему закону, а в осле, животном чрезвычайно порочном, языческие народы грешников и идолопоклонников. По мнению же других, более многочисленных, все ровно наоборот. Вол символизирует языческие народы, так как у них часто встречаются культы быков или волов, а глупый и упрямый осел символизирует иудеев, отказавшихся увидеть истину и признать Христа Мессией. К третьей группе относятся ответы символического характера. Собственно, символические интерпретации кажутся более уместными. Именно их сохраняют поздние тексты. Здесь покорный, терпеливый и работящий вол символизирует добро, а ленивый, упрямый и похотливый осел — зло. Встречаются и другие интерпретации. Даже чаще оба животных понимаются как положительные символы, атрибуты Христа. Их жизнь, как и его, тяжела, и ни они, ни он на это не жалуются. Подобно ему, они страдают из-за человеческой жестокости. Такая трактовка, как уже говорилось, постепенно формировалась на протяжении столетий, но именно она закрепилась в общественном сознании и популярном богословии нового времени. Тем не менее, на позднесредневековых изображениях сцены Рождества нередко можно увидеть, что смотрит на младенца и согревает его своим дыханием именно вол, в то время как осел предпочитает, не поворачивая головы и не обращая внимания на Спасителя, жевать сено. Средневековая культура в целом и бестиарий в частности относится к волу как к животному более совершенному, чем осел. Он более покладистый, привязывается к хозяину, способен работать вместе со своими сородичами. Как нам сообщает Исидор Севильский, к своим собратьям по ярму, а в средние века в плуг или повозку впрягали обычно двух животных, вол даже проникается дружбой. Если один умирает, второй выказывает свою печаль непрерывным мычанием. Вол выносливее лошади и пройдет там, куда она зайти не отважится. Кроме того, он замечательный метеоролог. Не успеет начаться дождь, как он уходит в стойло или иное укрытие, а затем, еще не успеет появиться радуга, выходит, поскольку знает, что дождь вот-вот закончится. Петр Кресценций, автор сельскохозяйственной энциклопедии XIV века, уже рассказал нам, как выбрать хорошую лошадь. Аналогичным образом он учит и выбирать работящего и способного вола. Его советы основаны во многом на сочинениях римских агрономов, а также опираются на трактаты Брунетто Латини, который писал примерно о том же за полвека до него. У доброго вола конечности должны быть массивными и крепкими, уши большими, лоб широким, а шерсть на нем вьющаяся, глаза и губы черными, ноздри вполне широкими и открытыми, грудь выдающаяся и доходить до колен, ноги плотными и крепкими, копыта маленькими, хвост длинным и в меру покрытым шерстью. Рога не должны быть изогнуты полумесяцем. Спина не должна быть короткой и костлявой, а шерсть на спине должна быть густой и жесткой. Лучшие волы — рыжие, без единого пятна или с небольшой примесью белого. По словам некоторых авторов, в Германии водятся дикие быки, настолько неистовые, что запрячь их невозможно. Настолько могучие, что способны вырвать деревья с корнями, настолько яростные, что могут броситься на целый отряд рыцарей. Из их огромных рогов пьют на пирах у сеньоров. Налитый в них вино придает сил и исцеляет. Родственник этого дикого быка живет на востоке и зовется Бонаконом. У него тело вола, но еще больших размеров, голова быка и лошадиные гривы. Это мощные, необузданные и, несмотря на свои размеры, очень быстрые животные. Его рога длинны, и из-за того, что они закручены внутрь, для защиты они бесполезны. Для этого у него есть другое средство. Когда охотники, мясо банакона высоко ценится, нагоняют животное, тот выстреливает мощным потоком экскрементов, едких и обжигающих. От их запаха перехватывает дыхание, а соприкосновение с ними опасно для глаз и кожи. Иногда от этих экскрементов даже случаются пожары, которые очень трудно потушить, поскольку они постоянно воспламеняются. Некоторые эрудиты нового времени полагали, что банакон — это на самом деле описано еще Аристотелем бизон, образ которого исказился традицией. В диком же германском быке они усматривают зубра, который в раннее Средневековье почти исчез в Западной Европе, но еще в начале XVII века водился в Польше и Литве. Корова, как и вол, умеет предсказывать погоду. Если она трижды поднимет хвост, это значит, что пойдет град. Если она четырежды промычит, будет гроза. Если по осени корова разродится двумя телятами, это знак, что зима будет дождливой, а если только одним — короткой и теплой. Подобно кобыле, корова постоянно испытывает плотское влечение, и призывное мычание быка она слышит за 8 верст. Их совокупление при этом быстро и болезненно, как сообщает нам Альберт Великий. Корова не в силах выдержать жесткость бычьего жезла и, получив достатки семени самца, сразу же вырывается из-под него. Спаривание коровы и быка описывается далеко не во всех бестиариях. Вообще говоря, далеко не все бестиарии пишут о быке. Иногда он удостаивается отдельной главы, но нередко рассматривается при этом как дикий зверь. Среди сельскохозяйственных животных ему нет равных в детородной силе. Его горячая, едкая кровь сворачивается быстро, тогда как воловья — медленно. Из-за буйного нрава укротить животное очень сложно, хотя некоторые авторы делятся советами. Самое необычное из них — привязать быка к смоковнице. Поскольку это дерево по своей природе холодное, оно нейтрализует его ярость и мощь. Но проще всего быка кастрировать, желательно еще теленком. Тогда он вырастает мирным и покорным волом. Если его тестикулы высушить и измельчить, а затем замочить в воде, смешав с медом, получится напиток отвратительный на вкус, но благотворно влияющие на мужскую потенцию. Как рыцари состязаются на турнирах, чтобы соблазнить прекрасных дам, так и быки устраивают бои за право обладать самыми прекрасными тёлками, заявляет автор тосканского бестиария XV века, воспроизводя затем пассаж из Илиана. Они сталкиваются лбами, пуская в ход свои устрашающие рога. Битва длится долго, и в конце концов проигравший отступает и скрывается. С этих пор он воздерживается от плотских удовольствий. В целом, отношение бестиариев к быку негативное. Их авторы заостряют внимание на сексуальной гиперактивности быка и, осуждая подобное поведение, создают неприглядный, дьявольский образ этого животного. Они напоминают читателю, что целомудренный человек живет лучше невоздержанного, и из них двоих только он попадет в рай. Если античность почитала быка, то для средних веков он животное падшее. Падение авторитета быка можно датировать первым-вторым веками. Рост популярности митраизма, культа, конкурировавшего с ранним христианством, привнес в сердце Римской империи возрожденные традиции почитании быка, характерные для минойской и ближневосточных культур, и не только. На протяжении веков бык почитался и обожествлялся по всему Средиземноморью. По этой причине ранним христианам было важно десакрализировать быка, которому так поклонялась конкурирующая религия. Христианство превратило быка в демоническое создание. Понадобилось всего несколько десятилетий, чтобы сделать из него один из традиционных атрибутов дьявола. Христианская культура все же не могла вычеркнуть из своего бестиария все семейство быков полностью, и поэтому со временем была проведена четкая граница между быком и волом. Первый — агрессивен, кровожаден и сексуально невоздержан, второй — полезен, миролюбив, покорен и целомудрен. Даже некоторые из быков, которые встречаются в Библии и про которых библейский текст отзывается положительно, под пером отцов церкви стали волами. Такую трансформацию претерпел, к примеру, бык из видения Иезекииля, в карголинскую эпоху превратившийся в вола, символа евангелиста Луки. Падение престижа быка заметно повсюду. В романе о лисе, удивительной лаборатории для исследования животного символизма, он низведен до роли простого придворного короля-нобля и насмешливо назван буяном. Образ вола же, напротив, все сильнее насыщался христологической символикой и к позднему средневековью стал воплощением трудолюбия, молчания, терпения и страдания. Коза и козел. Если о козе бестиарий высказывается кратко, козлу они уделяют немало внимания. Свойства, которые приписывают козе, весьма удивительны для столь распространенного и знакомого всем домашнего животного. Так дышит она ушами, поэтому если заткнуть ей ноздри, она не испытает ни малейшего неудобства. В темноте она видит так же хорошо, как и днем, и некоторые козы даже предпочитают вести ночной образ жизни. Укус козы ядовит и губителен для многих растений, особенно для оливы. Характер у козы мягкий, но она очень похотлива и иногда ищет связи с бараном, тогда как овцы никогда не позволяют козлу себя покрыть. Козел постоянно оказывается обманутым. Не случайно его именем во многих странах называют мужей, жены которых им не верны. Они носят козлиные рога и называются карбон, сообщает нам кастильский бестиарий 15 века. Эта черта встречается и в других текстах, что плохо увязывается с натурой козла в описании бестиариев, животного с горячей кровью и неизменно похотливого. Возможно, впрочем, они отражают идею превосходства барана над козлом и овцепаса над козопасом, характерной для средиземноморского региона. Дочь даже самого бедного овцепаса ни за что не выйдет за сына того, кто возится с козлами. Дикой козе, обитающей в горных регионах, известны секреты врачевания. Если она почувствует себя плохо или будет ранена охотничьей стрелой, она разыскивает растение под названием диктам. Чтобы вылечиться, ей не нужно даже его есть, достаточно просто к нему прикоснуться. Подобным образом поступают и другие животные, по словам бестиариев, более-менее близкие родственники козы — олень, лань и косуля. Козе приписывается также острое зрение, свойство, заслуживающее неожиданного комментария. Есть такой зверь, что по-гречески называется доркон, а на латыни — чарпа. Физиолог говорит, что он очень любит высокие горы и с удовольствием пасется на их крутых склонах. У этого животного удивительно острое зрение, и видит оно очень далеко. Идущих людей оно может заметить еще в соседней долине, из такого расстояния понять, охотники это или просто путешественники. Точно так же Господь наш Иисус Христос любит высокие горы, то есть пророков, апостолов, патриархов и праведников. Ведь о нем сказано в «Песни песней». Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. И точно так же, как коза любит пастись на склонах гор, Господь нас насыщается в Святой Церкви, ибо добродетельность христиан и подаяние верных — суть пищи Господня. И точно так же, как коза способна видеть и различать, что есть что, с большого расстояния, Бог господствует над всеми науками, всеми вещами и всеми живыми в этом мире и видит среди людей тех, кто добьется большего, чем другие. Он видит все, подмечает все, заботится обо всем. У козы есть и другие свойства. С ней случаются эпилептические припадки, которые с легкостью могут перекинуться и на других коз, потому что они часто отдыхают, прислонившись друг к другу. Из-за этой напасти они считаются непредсказуемыми животными, для которых характерно странное поведение. Так они могут бесстрашно скакать по крутым утесам и возвращаться невредимыми, но запинаться на ровной дороге. Перед самыми незначительными вещами они могут дрожать от страха, но не боятся при этом медведей и волков, их злейших врагов. К счастью для них, если волк нападет на стадо, в котором соберутся и козы, и овцы, он предпочтет съесть ягненка. «И зря», — говорит нам Винсент из Бове, «мясо козленка жирнее и лучше». Мясо козла в то же время ни на что не годится. Оно нечистое и дурно пахнущее животное, которое к тому же постоянно распылено. Козлиная кровь настолько горяча, что способна рассечь даже самый крепкий алмаз. Его употребляют, чтобы избавиться от камней в почках. Для лечения заболеваний глаз и для укрепления зрения употребляют желчь козла, запах которой кошмарен. Козлиные рога отпугивают змей, но сперва их нужно сжечь. А этот процесс тоже сопровождается выделением зловонных испарений. Движим козел в первую очередь похотью. Как и всех обладателей горячей крови, его влечет к плотским утехам, в которых козел не ведает ни меры, ни отдыха. Он не знает, что такое воздержание. Если барану хватает 30-40 овец, козлу, чтобы удовлетворить его аппетит, нужно не менее 100 коз, а иногда и 200 или даже больше. Козел символизирует человека, ставшего рабом собственного сладострастия. Во время страшного суда такие люди первыми отправятся в преисподнюю, где ядовитые гады пожрут их гениталии и груди. Похоть козла читается в его взгляде, он косит, а не смотрит прямо. Это знак великого греха. В средние века ко всему неверному, непрямому относились с подозрением. Например, если кто-то идет не прямо, а петляя, подобно лису или вору, это значит, что этот кто-то замыслил недоброе, и совесть его нечиста. Добрый христианин никогда не войдет в церковь боком. Это значило бы, что он входит в дом Господень, не желая возблагодарить его хозяина, склоняя вместо этого ухо к соблазнительному шепоту демонов. Около тысячного года и в романскую эпоху в латинских текстах была распространена игра слов, в которой слова «кривой» и «неверный» связывалось со словом «дьявольский». Пассажи, свидетельствующие о превосходстве баранов над козлами и о дьявольской сущности последних, находились и в Евангелиях. Прежде всего, в стихе из Евангелия от Иоанна. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Но еще важнее, оказывается, место в Евангелии от Матфея, где содержится описание страшного суда. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Баран. Большинство бестиариев баранам отводит сразу три главы. Одну, собственно, барану, одну овце и одну ягненку. Некоторые, впрочем, обходятся и одной общей, в которой делается акцент на кротости, одном из ключевых понятий средневековой культуры этого животного, на его мягкости и благодушии, на том, какую пользу он приносит человеку, снабжая его, в числе прочего, своей драгоценной шерстью. Иногда мы можем даже встретить рассуждение по поводу того, какая шерсть лучше всего — белая, черная или рыжая. Мнения расходятся, но все же кажется, что в раннее Средневековье предпочитали светлую шерсть, которую затем отбеливали, расстилая на лугах и давая ей пропитаться росой, тогда как в позднем Средневековье больше была востребована черная шерсть, в особенности шерсть ломбардских барашков, которую очень ценили при дворе герцогов бургундских. Как бы то ни было, по мнению авторов бестиариев, бараны говорят по-разному, в зависимости от того, какого они цвета. Белые произносят «бе», а черные «ме». Что ж, хотя бы они говорят не на латыни. У Брунетто Латини, который уже помог нам выбрать хорошую лошадь и хорошего вола, есть рекомендации и по выбору овцы. Взглянем на них. Имея в виду, что овца в хозяйстве весьма полезна, ибо она дает молоко, сыр, мясо для пропитания, шерсть, из которой изготавливают одежду, и шкуру, которой человек находит множество применений, главе семьи следует выбирать хороших овец. Высоких, легких и бодрых, телом длинных, покрытых белой и очень густой шерстью с длинным хвостом. У барана мошонка должна как следует свисать, а лоб должен быть широким. Баран не должен быть ни слишком старым, ни слишком молодым, а способность к деторождению он сохраняет до 8 лет. Главе семьи следует внимательно осмотреть шерсть животного, ведь если она будет пятнистой, то и потомство тоже будет пятнистым. От белого барана могут породиться ягнята другого цвета, но от черного барана никогда не народится белых ягнят. Раз речь о цветах, многие говорят, что голос черного барана отличается от голоса белого, так что пастухи могут распознать их, даже не глядя. Черный говорит «ме», а другой «бе». Среди прочего скота баран выделяется размером гениталий и рогами. Хотя рога и закручены настолько, что пронзить никого он ими не может, все равно это очень грозное оружие, с помощью которого он наносит болезненные удары своим врагам, либо же меряется силами со своими сородичами, осмелившимися позариться на его овец. Благодаря рогам его лоб твердостью не уступает камню. По словам авторов бестиариев, один самец способен оплодотворить 40 самок, но поскольку баран гораздо более горячий, чем овца, иногда их число может дойти и до 100. Непропорционально большие по сравнению с телом гениталии дают некоторым авторам основание изображать барана как олицетворение похоти, но чаще эту роль отводят козлу. В число негативных качеств барана входят упрямство, безрассудство, гневливость и ревнивость. Всякий баран постоянно пересчитывает овец в своем стаде, и если какой-нибудь из них он не досчитается, то тут же принимается выяснять, не ушла ли она с другим самцом. Он сходит с ума от ярости, если оказывается прав. Но если овца просто заблудилась или ее унес волк, он предупреждает пастуха. Поэтому в число положительных качеств барана входят бдительность, смелость, энергичность, решительность и, благодаря его сексуальному запалу, плодовитость. Когда наступает гон, бараны начинают драться друг с другом. Их схватки жестокие и упорные, как будто в голове у них сидит какой-то вызывающий зуд червь, и единственный способ этот зуд унять — на кого-нибудь наброситься. Подобные схватки чреваты риском. Стоит барану хоть немного повредить свои рога, он теряет все свои силы, храбрость и решительность. Этим пользуются пастухи. Если они хотят сделать барана более послушным, то просверливают его левый рог возле уха. Зимой баран спит на правом боку, а с наступлением весны переворачивается на левый и спит так на протяжении нескольких месяцев. В средневековой культуре левая сторона часто ассоциируется с холодом, а правая — с теплом. Таким образом, зимой баран спит на правом боку, чтобы не мерзнуть. Гильем де Рубрук, францисканец, который был приближенным короля Людовика Святого и совершил длительные путешествия в Азию за полвека до Марко Поло, сообщает, что видел в Тартарии породу животных, именуемых артак. Они похожи на очень маленьких баранов. Рога у них настолько огромные и загнутые, что их часто отрывают и делают из них сосуды. Чаши из рогов этих животных очищают питье и предохраняют от ядов. Овца же очень покладистая, но пугливая и не очень сообразительное животное. Она никогда не может запомнить дорогу или принять решение самостоятельно. Во всем она повинуется пастуху или барану. Поэтому волку, прикинувшемуся пастухом, не составит труда ее утащить. Пусть овца и не самое умное домашнее животное, это все равно животное очень полезное. Она дает молоко, сыр, мясо, жир, шкуру и, разумеется, шерсть, из которой делают добрые сукна. Правда, шерсть с овцы, которую уже успели погрызть, использовать не стоит, потому что в ней наверняка будут вши. Большие стада овец — это признак богатства. Сеньоры и монастыри, такими стадами владеющие, могут себе позволить изготавливать прекрасные книги и рисовать миниатюры. Принадлежащие к одному стаду овцы любят друг друга и вместе защищаются от свирепых зверей. Они являются собой пример, устроенный Господом для людей. «Возлюбите друг друга», подобно тому, как это делают овцы, и не забывайте, что любому стаду нужен пастырь. Как и корова, овца предчувствует смену погоды и сезонов. Ощущая приближение зимы, она начинает поедать вдвое больше травы и запасать в своем желудке провизию на тяжелое время заморозков. В средние века редко пили молоко. Зато в огромных количествах и с удовольствием ели сыры. Свежие, ферментированные, сушеные, соленые, с добавлением меда или пряностей. При этом в массе своей сыры изготовлялись из овечьего или козьего молока. Предпочтение коровьему в Северной и Западной Европе как для питья, так и, главным образом, для сыроделия стало отдаваться лишь с XVIII века. Согласно бестиариям, ягненок есть самый кроткий из зверей, что обитают на земле. У него нет рогов, защитить себя он не может, и когда его лишают шерсти, он молчит и не сопротивляется, принимая все, что с ним происходит. Это символ чистоты и невинности. Даже в многоголовом стадии ягненок узнает свою мать по первому блеянию, но, как правило, он старается вообще от нее не отходить. Также и овца моментально узнает свое нежно любимое чадо по голосу, хотя нам и кажется, что все они блеют одинаково. Поэтому она символизирует нежность и любовь к ближнему. Подобно им, Господь без труда узнает каждого из нас, и каждого из нас одаривает своей любовью. Мы же твердо знаем, что Он наш единственный и истинный Отец. Ягнята, рожденные по весне, всегда крупнее и жирнее, особенно если зачаты они были в то время, когда дул сильный северный ветер. Таких можно забирать уже в трех или четырехмесячном возрасте. Мясо ягнят, выращенных на берегу моря, вкуснее, чем у деревенских, а у взрослых баранов оно становится весьма насыщенным на вкус и приобретает терпкий аромат. Такое мясо больше подходит столу сеньоров и других влиятельных людей. Ягненок бестиариев — это христианский агнец. Он всегда символизирует Иисуса, то есть человека, а через него — Христа, то есть Бога-человека. Одни авторы ссылаются на Новый Завет, где Иисуса называют Агнцем Божьим, поскольку Он берет на Себя роль жертвенного Агнца и приносит Себя в жертву Богу, искупая наши грехи. Другие — на слова Иоанна Крестителя, который, прежде чем крестить Иисуса в водах Иордана, говорит «Вот Агнец Божий». Все они сходятся в том, что плоть ягненка — это плоть Христа страдающего. Некоторые авторы вспоминают барана, принесенного в жертву вместо Исаака в книге Бытия. Но чаще Агнца из Апокалипсиса. Он упоминается там 28 раз. Гневного судью и отмстителя, сражающегося против сил зла и смерти. Свинья. По мнению авторов бестиариев, если домашняя свинья и отличается от дикой в лучшую сторону, то не сильно. В одном английском тексте конца XIII века содержится почти что архетипичное ее описание. Свиньей именуется поганое животное, что постоянно вскапывает землю при помощи своего рыла, ища пропитание. Взгляд его всегда устремлен к земле и никогда не поднимается к Господу. По этой причине оно подобно грешнику, что сокровищем небесным предпочитает благо этого мира. Слух у свиньи превосходны, но слов Господа она не слушает, внимая вместо этого указанием своего чрева. Она символизирует могущественных людей, не работающих и не способных присытиться удовольствиями. Самка свиньи весьма похотлива, и ей недостает желчи. Поросят у нее больше, чем сосков. Нередко можно увидеть ее поедающие отходы и отбросы, а иногда даже плоть собственных детей. Поздние средневековые энциклопедии и трактаты по сельскому хозяйству высказываются более взвешенно. Они признают, что свинья — животное крайне полезное, так как благодаря ей человек получает как мясо, так и многие другие продукты, производимые не только из ее плоти и крови, но и из ее костей, щетины, ушей, внутренностей, жира и даже мочевого пузыря. Признают они и то, что это животные, благодаря родству с кабаном, очень отважные. При нападении хищников свиньи из одного стада всегда будут защищать друг друга. Свиноматка же, которую латинские бестиарии изображают прожорливой, эгоистичной и иногда даже каннибалом, усилиями ряда авторов, опирающихся на античную сельскохозяйственную литературу, превращается в образцовую мать. Свинья — животное послушное, повинующееся своему хозяину и защищающее его от лесных хищников. Мужественно орудуя своим рылом, она способна отогнать даже более крупных, чем она сама, животных. Изо дня в день довольствуется она той пищей, что найдет на земле, но, как и собака, не откажется ни от чего, что ей дадут. Темперамент ее горячие пылки, слух тоньше человеческого. Свинья производит на свет много поросят за раз и занимается ими с самого рождения. Она — внимательная мать. Когда поросят получается больше, чем у нее есть сосков, с теми, кому ничего не досталось, она делится собственной едой. И в самом деле к свинье в средневековой христианской культуре всегда сохранялось двойственное отношение. Библия рисует ее как нечистое и отвратительное животное, вместилище бесов. Греки и римляне, напротив, ее ценили. Свиней приносили в жертву богам и любили поесть сами. Лучшие рецепты имперской кухни включают в себя свинину. У кельтов и германцев она была символом достатка, плодородия и благополучия. Все три эти традиции слились в средневековом образе свиньи. Влияние библейских традиций преобладает в сочинениях отцов церкви и бестиариях, на них опирающихся. В Библии, как уже говорилось, свинья всегда, независимо от контекста, выставлена в негативном свете. Для ветхозаветного текста это самое нечистое животное. Законом Моисеевым оно запрещено, оно самый частый атрибут язычников и врагов Израиля. Пасти свиней иудеям, вообще говоря, не разрешается. И если кто-то и берется за эту работу, то только человек окончательно падший. Эта же идея прослеживается и в новозаветной притче о блудном сыне, который, расточив все свое имущество, вынужден был наняться свинопасом. Свинья, которая считалась грязным и прожорливым, причем безразличным к тому, что оно пожирает, созданием, заняла прочное место в ряду дьявольских животных. В трех из четырех Евангелий рассказывается об одержимом, которого Иисус с апостолами встретили в стране Гадаринской. В этого человека вселилось множество бесов, из-за чего жить нормальной жизнью он не мог. Он спал в гробах, был безумен и не носил одежду. Иисус приказал бесам выйти из него и войти в стадо свиней, пасшихся на горе неподалеку. Одержимому вернулся разум, а свиньи числом почти в 2000 бросились с горы в Тивериадское озеро. Этот эпизод священной истории поражал воображение человека Средневековья. Богословы и проповедники его регулярно пересказывали и комментировали. В конечном счете, это привело к тому, что свинья превратилась в один из основных атрибутов демона. Сатана не только принимает ее вид, являясь соблазнять человека. Он еще и хрюкает, как боров, и, подобно ему, любит изваляться в отбросах. Кроме того, для христиан свинья является атрибутом иудаизма. Сначала иронизируя, а затем, уже действуя по инерции, западноевропейские авторы и художники добились того, что животные, иудеями ненавидимые, стало их символизировать. Эта практика служит наглядным примером того, что антииудаизм в средние века мог набирать большую силу. Зародилась вражда в первой половине XIII века, в эпоху, когда в христианской культуре прослеживалась тенденция к самозамыканию, закрытости от соседних культур, и просуществовала не одно столетие. В иконографии она выражалась в разнообразных сюжетах, но один из них постепенно вытеснил все остальные. Иудейские дети, поклоняющиеся свинье или сосущие ее молоко. В бестиариях свинья выступает не только символом сатаны и синагоги, но и различных грехов, многие из которых в XIII веке приобрели статус смертных. Нечистоплотность, чревоугодие, вожделение, гнев, ленность. Некоторые авторы добавляют к этому списку глупость, но Фома из Контемпре, который хоть и считает свинью жестоким и гадким животным, нигде себя привольнее не чувствующим, чем в грязной луже, все же полагает нужным уточнить, что ее умственные способности зависят от луны. Мозг свиньи по своей природе водянистый, и эти воды, как и все остальные, прибывают и убывают в зависимости от лунной фазы. От пороков тела до пороков духа всего один шаг. Грязная, прожорливая и похотливая свинья в большинстве бестиариев символизирует грешника, пленника своих нечистых страстей. Средневековое христианство, тем не менее, было готово признать за свиньей, несмотря на все ее пороки, кое-какие достоинства. В этом отношении она отличается от иудаизма и ислама, в положительных качествах этому животному отказывающих абсолютно. В христианской же традиции, а именно в агиографии и фольклоре, иногда встречаются и хорошие свиньи. Они могут быть верными спутниками святого, каким была свинья святого Антония, удостоившаяся многочисленных изображений. В одном из чудес святого Николая фигурируют поросята, олицетворяющие невинных детей. Эта версия легенды, по-видимому, происходит из Лотарингии. Согласно ей, трое сирот во время голода и неурожая попросили у мясника дать им пристанище. Тот согласился, но вместо этого посадил их под замок, а затем подло убил и засолил в бочках, словно обыкновенных поросят. После чего порезал на куски, собираясь продать под видом качественной свинины. К счастью, об этом стало известно великому чудотворцу Николаю, который, осенив останки сирот крестным знаменем, собрал их воедино и оживил. Некоторое сближение человека со свиньей можно заметить не только в агиографических текстах, но и, к примеру, в медицинских школах и составленных в них сочинениях, которые, в свою очередь, влияют на энциклопедии. Средневековая медицина вслед за античной считала свинью животным внутренним строением более всего подобным человеку. Поскольку вскрытие человеческих останков долгое время было запрещено церковью, изучать анатомию приходилось, вскрывая свиные туши. Так, в начале XIV века через медицинскую школу в Монпелье за год проходило почти 500 туш. Свиней можно было встретить не только в медицинских школах, но и в суде. Животные в средние века иногда могли восприниматься как создания, чьи действия, так же, как и у людей, обусловлены моралью, которые способны к самосовершенствованию, а значит, ответственные за свои поступки. Известно немало дел, ответчиками по которым являются животные. Основная их масса начинает появляться середины XIII века. Так, в 1266 году судья аббатства Святой Женевьевы вынес решение, согласно которому должна была быть заживо сожжена свинья, осужденная за съедение ребенка Фонтенео-Рос, тогда входившим в юрисдикцию аббатства. Такое же решение было вынесено в 1274 году в Торси, что неподалеку от Мо, за убийство хряком пастуха. В 1408 году в Пон-де-Ларш, современный департамент Эр, свинья, смертельно ранившая ребенка, была приговорена не к сожжению, а к повешению на площади. Следствие по делу велось 24 дня, в течение которых свинья была заключена в темницу. В 1497 году в деревне Шарон под Парижем ранившая ребенка свинья была побита и четвертована, а останки ее развеяны по ветру. Ее бывшему хозяину вместе с женой было предписано совершить паломничество в собор Нотр-Дам в Понтуазе, куда они должны будут отправиться в Пятидесятницу и где им надлежит кричать пощады, о чем они должны принести письменное свидетельство. Подобные процессы проводились, разумеется, не только над свиньями. Их фигурантами были также собаки, лошади, ослы, быки и другие животные. Свиньи, однако, чаще всего выступают в них ответчиками, и обусловлено это, с одной стороны, тем, что они постоянно где-нибудь бродят, и поэтому несчастных случаев с их участием происходит много, но, с другой стороны, тем, что свиньи считались животными наиболее близкими к человеку. Собака. Самые пространные главы латинских бестиариев посвящены львам и собакам. В физиологии про них не сказано вообще ничего, но это компенсируют другие античные, как греческие, так и латинские авторы, а также Библия и отцы церкви. Нередко о собаке они отзываются плохо, называя ее животным нечистым, грубым, похотливым, неблагодарным или даже нечестивым. Все эти характеристики мы встречаем позднее в бестиариях и энциклопедиях, наряду с указаниями на ее ум, смелость и отзывчивость. На то, что собаки — замечательные спутники человека, может быть, даже настоящие друзья. Заметно, что средневековый символизм собаки двойственен, и что с ходом времени он трансформировался. Если в раннее средневековье ее образ был скорее негативным, позднее средневековье он становится скорее позитивным. Германские воины и римские охотники любили прежде всего охотничьих собак. А на рубеже XV-XVI веков собак заводили уже больше как домашних животных, причем самых разных, и маленьких, и больших, и спокойных, и свирепых. Со временем положение собаки сильно улучшилось, и бестиарии сыграли в этом отнюдь не последнюю роль. Тексты бестиариев не отрицают, что у собаки много пороков, исправить которые никому не под силу. Она ведет себя отвратительно. С удовольствием валяется в грязи, поедает нечистоты и падаль, пускает слюни и постоянно блюет, а потом поедает то, что изблевала. Она символизирует грешника, который исповедался в своих грехах, а затем вновь в них впал, греша еще больше прежнего. Собака — животное очень прожорливое. Она постоянно в поисках пищи, не брезгая при случае полакомиться трупами других животных. Наконец, она чрезвычайно похотлива, постоянно обнюхивает других собак сзади в непристойных местах и думает только о случке. Кобели охотно вступают в связь с волчицами. Из всех самок животных они самые похотливые, а иногда даже с тигрицами. Последние производят на свет чудовищ, способных наброситься на льва или слона и их убить, тогда как первые — диких полупсов-полуволков, которых иногда называют линцизиус, и которые подвержены бешенству больше, чем другие собаки. Капеллан Карла V Жан Корбишон работавший по его указанию над переводом энциклопедии Бартоломея Английского о свойствах вещей, в 1372 году дал такое реалистичное описание бешеных собак. «Бешеная собака ведет жизнь бродяги и беглеца. Она бродит по дорогам, шатаясь, словно пьяная, пасть ее разверзнута, язык свисает, слюна пенится, глаза красные и закатившиеся, уши вывернуты, хвост закручивается вокруг лап. Даже с открытыми глазами она ничего перед собой не видит, путает деревья с людьми, а камни с лошадьми. Она облаивает собственную тень и даже луну, думая, что это ее враги. Другие собаки ее избегают и не притрагиваются к мясу, которое та поела. Укушенные бешеной собакой ужасно страдают. Они начинают всего бояться, злиться без причины, вечно оглядываться по сторонам, не желая при этом, чтобы смотрели на них, боятся воды и отказываются от любого питья, считая его отвратительным, и лаять, как собака. В конце концов, поскольку вылечить их невозможно, они погибают. Вместе с тем, авторы многих бестиариев подчеркивают и положительные качества собаки. Ее память, мужество, тонкий нюх и, конечно же, верность. Собака охраняет стада, откликается, когда ее зовут по имени, защищает своего хозяина, его дом и имущество, и, потеряв его, повсюду ищет и оплакивает, думая, что он умер. В этой связи наши авторы цитируют выражения и поговорки, встречающиеся не только в бестиариях, но и в трактатах о псовой охоте, причем даже чаще. «Собака славится памятью, собака — животное доброе, и в силе ей не откажешь. Хозяину собака верна, путь собака запоминает и дорогу всегда найдет, нет зверя умнее собаки». В доказательство подобных утверждений они приводят эпизоды древней истории. Так, говоря о привязанности собаки к хозяину, они вспоминают об африканском царе Гарамантов, который был захвачен в плен и продан в рабство. Но 200 его собак, объединившись в небольшую армию, вызволили его. В другой истории рассказывается о собаке знаменитого Ясона, после смерти хозяина, отказавшейся от еды и умершей от истощения. А еще в одной — о собаке македонского царя Лисимаха. Царя приговорили к сожжению на костре, и собака бросилась вслед за ним в огонь, чтобы умереть вместе с хозяином. Действие же самой популярной истории подобного толка разворачивается в Антиохии. Один человек, живущий в малолюдном районе города, вышел как-то поздним вечером прогуляться со своей собакой, но был убит. Собака сторожила тело хозяина, жалобно скуля до самого утра, когда тело, наконец, было обнаружено, и вокруг него собралась толпа. В толпе стоял и убийца, алчный воин, служивший убитому. Он делал вид, что тоже оплакивает участь несчастного, но не тут-то было. Собака мертвой хваткой вцепилась ему в горло, дико завывая. В конце концов, все поняли, что означает такое поведение собаки. Они привели воина к судье, и под пытками он сознался в преступлении. Перечислив все то, что его предшественники говорили о достоинствах и недостатках собаки, Брунетто Латини переходит к описанию самых распространенных во Франции и Италии 1260-х годов пород. Собаки, коих человеку удалось приручить, бывают разных видов. Есть собаки не очень большие, их можно использовать для охраны дома, а есть и еще меньше, с немного вздернутыми носами, кои сторожат обычно покои и постели дам. Часто им вытягивают уши, так как со свисающими ушами они смотрятся красивее. У некоторых легавых, похоже, уши тоже встречаются. Легавые гораздо крупнее и годятся для охоты, как никакие другие собаки, ибо хорошо чуют запах зверя и птицы. Охотникам о своих собаках следует заботиться и не позволять им случаться с кем придется, ведь сохранить чуткость их носа можно лишь сохранив чистоту их крови. Собаки другой разновидности именуются борзыми или сигур, то есть преследователями, так как они преследуют зверя до самого конца. Они на всю жизнь запоминают ту науку, какой их обучили в детстве, так что одни великолепно гонят оленей, ланей и других лесных зверей, другие — выдр, бобров и зверей, обитающих в воде. Плавают они весьма умело. Есть и такие собаки, что станом легче и бегом быстрее, способные схватить зверя зубами. К еще одному виду относятся мастифы — собаки большие, тяжелые и отличающиеся силой. Они охотятся на волков, кабанов, медведей и иных животных больших размеров. Даже с человеком они могут вступить в жестокую схватку. Не так давно в Шампани в одном месте собрались мастифы со всего графства и набросились друг на друга с таким пылом, что все полегли на месте. В живых не осталось ни одного. К тем разновидностям собак, что я уже перечислил, можно добавить и много других, но дабы книга эта не разрослась сверх меры, я удовольствуюсь тем, что я успел сказать. Кошка. Вопреки расхожему представлению, средневековое духовенство прохладно относилось к кошкам. По крайней мере, те его представители, что оставили после себя какие-то тексты. Они видели в ней родственника леопарда, от которого она унаследовала форму головы, уши и когти. Кошка, конечно, меньше леопарда, но гораздо более загадочно и пугающе. Что она в действительности из себя представляет? Каково ее происхождение? Ведомо ли ей больше, чем человеку? Бестиарии и энциклопедии наделяли ее некроманскими и колдовскими способностями. Она знает, что произойдет в будущем, предвидит происшествия и стихийные бедствия, но ничего не говорит. Она постоянно притворяется, одним словом, она лицемерна. Ко всему прочему, кошка видит даже в ночной темноте, а это свойство всех демонических созданий, таких как волк, лиса, сова и летучая мышь. Ее светящиеся в темноте глаза напоминают раскаленные угли. Бог велел всем добрым христианам по ночам закрывать глаза и спать. Те же, кто не спит, соответственно, предаются всякого рода злодеяниям, колдовству и, возможно, проводят даже богохульные ритуалы, подобные катарам. Как видно из их названия, кошка, катус, играет важную роль в их ночных сборищах. Ночами проводятся шабаши, черные мессы, участники которых пародируют и извращают христианскую литургию. Вместо агнца на них поклоняются козлу, животному, по поводу которого, как мы недавно выяснили, бестиарий отзывается очень неодобрительно, осуждая его ужасный запах, грозные рога, чрезмерную шерстистость и неуемную похотливость. И этот культ куда более физиологичен. Впрочем, на шабашах могут поклоняться и черные кошки, являющие собой истинный образ сатаны. Кошка, наряду с козлом, — это самые популярные животные колдунов, и это при том, что колдовской бестиарий включает в себя и многих других ночных, подобно кошке животных, животных с черной шерстью или оперением, ворон, петух, собака, гадов, жаба-змея и гибридов, Василиск, дракон, сатир. Некоторые авторы, тем не менее, считают, что у кошки есть и ряд положительных свойств. Пусть кошка и боится воды, она, по крайней мере, зарывает свои испражнения в землю. Ей не нравятся дурные запахи, и зловонных мест она избегает, в отличие от собаки, которую туда просто тянет. Один тосканский бестиарий XV века отмечает, что в этой разнице и коренится всем известная взаимная неприязнь двух видов. Для авторов книг эмблем и трактатов по геральдике эпохи Возрождения кошка и собака в одной корзинке или на одном поводке служили образом невозможного мира. Другое достоинство кошки, но не кота, похоть ей не свойственна, а совокупление не приносит ей удовольствия. Она громко мяукает, когда самец проникает в нее и выходит из нее, но кричит она не от наслаждения, а от боли. Пенис кота, как считалось, покрыт шипами, царапающими кошку до крови. Несмотря на это, во время течки она ведет себя вызывающе и призывно, но скорее, чтобы забеременеть, а не чтобы удовлетворить свою страсть. Кошка — хорошая мать. Она заботится о котятах, любит их и защищает от хищников. Чувствуя опасность, она переносит их одного за другим, держа зубами за загривок в более спокойное место. Некоторые тексты, однако, приписывают кошке каннибализм. Якобы, если она производит на свет слишком большой выводок и из-за этого ослабевает настолько, что может умереть, она съедает одного из своих детей. Такое поведение приписывалось и волчице, суке и свинье. Отношение человека к кошке менялось с течением времени. В раннее Средневековье их в целом не любили, хотя кое-какие свидетельства об обратном и встречаются. Их опасались, прогоняли из жилищ, считали, что они приносят несчастье. Кошка — непокорное животное. Даже погладить ее не так-то просто, не говоря о том, чтобы надеть на нее ошейник. Это подтверждает популярное выражение «надевать на кошку колокольчик», то есть приниматься за явно невыполнимое дело. Оно остроумно обрабатывается в небольшой басне Адона Черетонского, проповедника и богослова, около 1230 года, составившего сборник басен для просвещения своей паствы. Однажды мыши собрались на совет и принялись обсуждать, как им защититься от кошки. Взяла слово самая мудрая мышь. «Нужно, — говорит она, — привесить на шею кошки бубенчик. Так мы услышим, если она подойдет к нам, и будем защищены от ее злодейства». Все на совете одобрили эту хитрость, и лишь одна мышь скромно спросила: «А кто же привесит этот бубенчик?» Другая мышь ей ответила: «Уж точно не я. Я-то к кошке ни за что на свете не подойду». Так же отвечали и все остальные мыши. В конце Средневековья связанные с кошкой страхи и подозрения рассеялись. К ней начинают относиться гораздо лучше и впускают в дома. Словом, ее место в повседневной жизни — все больше напоминает современное. Что означает эта трансформация? Когда она произошла? Чем она вызвана? Произошла она, вероятнее всего, в XIV веке, а точнее, после эпидемии чумы, черной смерти, которая за 4 года, с 1346 по 1350, унесла треть населения Европы. Люди того времени в целом поняли, что крысы во многом ответственны за распространение болезни. Поняли они и то, что кошки охотятся на крыс и мышей гораздо эффективнее, чем ласки, которых для этих целей использовали еще с античных времен. Именно поэтому во второй половине XIV века на кошек стали смотреть по-новому, Их начали охотнее впускать в жилища как бедняки, так и владельцы замков. И между этим животным, которого ранее опасались, и человеком завязываются более близкие и приятельские отношения. Эта трансформация отразилась и в иконографии. С того же времени книжные миниатюры и другие изображения все чаще показывают кошек, греющихся у очага или лежащих в ногах. Топос актуальны на протяжении всего нового времени. Эта трансформация поддерживается и в нарративе энциклопедии позднего Средневековья. Он порой ближе к трактатам нового времени, чем к более ранним бестиариям. Кошки бывают самых разных цветов — и белые, и черные, и серые, и рыжие. Некоторые пятнистые, некоторые полосатые. Лапами и формой головы они напоминают леопардов, но уши у них меньше. В молодости они игривые и бойкие. Все, что движется, они пытаются поймать, и даже собственный хвост. В старости они тяжелы на подъем и слабы. Занимаются они только тем, что спят или, прищурившись, следят за мышами. Мышей они ловят тогда по преимуществу благодаря своему нюху, а не зрению, так как оно ухудшается. Поймав мышь, кошка сначала долго с ней играет и лишь потом поедает. Если уронить кошку с высоты, она приземлится на все четыре лапы и нисколько не пострадает. Их испражнения пахнут очень дурно, поэтому они закапывают их в землю с помощью лап. Часто кошек с красивой шкурой ловят и шкуру с них сдирают. Лис. Если кошка лицемерна, то лис — главный плут. В этом соглашаются все бестиарии, все энциклопедии, все басни и все поговорки. Трудно найти в средневековой культуре животное, которое считалось бы более коварным и вероломным. Об этих его свойствах нагляднее всего свидетельствует его рыжий мех. В пространстве средневекового символизма все цвета амбивалентны. У каждого есть как позитивные, так и негативные аспекты. У каждого, кроме одного — рыжего, в котором соединяются негативные аспекты красного и желтого. Этот цвет всегда означает что-то плохое. Это цвет лжецов, лицемеров и преступников, как из Библии, так и из рыцарских романов. Каина, Далилы, Саула, Ганилона, предателя из песни Орланди, Мордреда, предателя из цикла «Короля Артури» и так далее. Наконец, рыжий — это цвет Иуды. В Евангелиях ничего не говорится о его внешности, но, начиная с каролинских времен, в текстах и на изображениях он часто фигурирует с бородой и волосами рыжего цвета. Лис таким образом олицетворяет Иуду. К сожалению, у нас нет возможности подробно остановиться на романе о лисе, настоящей лаборатории для исследования животного символизма. Роман представляет собой результат слияния 27 относительно независимых поэм разного объема, составленных в последней четверти XII века, первой половине XIII века. Пародируя «Шансон де Гест», они повествуют о похождениях хитрого белокурого лиса Ренара. Ни одно другое животное не сравнится с ним в плутовстве. Если ему и приходится иногда терпеть поражение тех, кто его слабее, например, от синицы, то, встречаясь с более сильными противниками, он всегда одерживает верх. Образ лиса в романе, животного коварного и немучимого угрызениями совести, созвучен с его образом из античных басен и большинства бестиариев и энциклопедий XII-XIII веков. Все они делают акцент на его рыжем мехе, знаке лжи и обмана, который предатель из предателей Ренар постоянно пытается скрыть. Помимо рыжего меха, все бестиарии обращают внимание также на походку лиса. Он никогда не ходит прямо, а все время виляет, перебегает зигзагами. Это свидетельствует о том, что он неискренен, а на уме у него сплошная ложь. Кроме того, как и все дьявольские создания, он предпочитает дню-ночь. И Исидор Севильский, и ряд других авторов полагают, что латинское наименование лиса «vilpes» происходит от искаженного «петляющей ногами». У нас подобная этимология вызывает улыбку, но с точки зрения средневековой культуры она была вполне приемлемой, поскольку истинная суть вещей и живых существ заключена в именах. Чтобы добраться до этой истины, нужно изучить историю имен и их происхождение. Соответственно, петляющий лис демонстрирует порочность тела и духа. Этим он подобен грешникам, которых в жизни ведут кривые дорожки, которые отказываются обратиться к истинам веры и отворачиваются, слыша призывный голос Господа. Лицемерные, как лис, грешники могут даже являться в церковь, но в нее они входят не прямо, беря на себя еще один грех. Об уловках лиса средневековые авторы рассказывают более чем охотно. Гийом Леклерк в своем «Божественном бестиарии», составленном около 1210 года, так описывает самую известную из них. Лис — животное чрезвычайно коварное. Когда он не может найти добычу, подгоняемый голодом, причиняющим ему страдания, он направляется в место, где земля красного цвета. Там он падает на спину и принимается кататься туда и сюда до тех пор, пока не будет выглядеть так, словно покрыт кровью. Затем он, скрываясь, идет на какую-нибудь поляну, где растягивается на земле на виду у птиц. Он задерживает дыхание, надувая живот, так что он кажется твердым, и при этом вываливает из пасти язык. Плут и хитрец, прирожденный обманщик, лис закрывает глаза и обнажает зубы, делая на морде жуткую гримасу. И вот как он морочит птиц. Замечая его растянувшимся в таком виде, они полагают его мертвым, нисколько в том не сомневаясь. Поэтому они взбираются на него и начинают клевать. Лис же, чувствуя, что птицы приблизились к его пасти и к зубам, предательски их хватает, делая заложниками своих челюстей. После этого он их поедает целиком — и плоть, и кости. Этот лис, вероломнее коего нет, обозначает того, кто мучает людей и кто беспрестанно ведет с ними войну — дьявола. Каждый день выходит он на охоту на нас. Он притворяется мертвым, чтобы приманить нас поближе к себе. Полудикие, полудомашние, ласка и другие животные. Ласка в средние века была домашним животным, как и у римлян. В той или иной степени прирученная, она жила с ним под одной крышей, охотясь на крыс и мышей. Несмотря на близость с этим животным в повседневной жизни, знали о нем, однако, недостаточно. Многие бестиарии, вслед за античными авторами, утверждали, что ласка зачинает ртом, рожает ухом. Другие, менее многочисленные, занимали противоположную позицию, что зачинает она ухом, а рожает ртом. Все они так или иначе называли ее врагом змей, на которых она охотится и которых поедает. Ласка может напасть даже на ужасного Василиска, убивающего одним взглядом, поскольку он ее боится. Словом, это удивительные животные, оберегающие людей от зла. Ласка, кроме того, весьма сведуща в целебных травах. Для защиты от змеиного яда она ест в больших количествах листья руты, растение полезного во многих отношениях. Если же змея кусает ее детеныша, и тот умирает, она возвращает его к жизни с помощью другого растения, некоего красного цветка, который она разыскивает в лесу, а заполучив, помещает в пасть детенышу. Отметим, что воскрешающей силой обладает именно красный цветок, который есть не что иное, как кровь распятого Христа. В XIII веке авторы ряда энциклопедий начинают сомневаться в некоторых чудесных свойствах ласки. К их числу относится и Брунетто Латини, который в своей книге «Сокровищ» пишет: «Зверь-ласка небольшого размера, но длиннее, чем мышь. Охотится она на крыс и ужей. Готовясь к схватке со змеей, она часто приходит к растению под названием рута и ест его, боясь змеиного яда. Затем она идет сражаться. Знаете, что есть два вида ласки. Одна обитает в человеческих жилищах, а другая — в полях. По свидетельствам некоторых лиц, что та, что другая, зачинают ухом и рожают ртом. Однако многие утверждают, что это неправда. Как бы то ни было, ласка часто переносит детенышей с одного места на другое, чтобы никто их не нашел. И если случится так, что она найдет их мертвыми, многие люди говорят, что она умеет их оживить, но сказать, как она это делает, они не могут. Мышь бестиарии порой относят не к четвероногим, а к червям. В любом случае ей приписываются не менее удивительные свойства. Зарождаются мыши в гниющей земле. Если мышь выпьет воды, она умрет. Если ее помет смешать с уксусом, это поможет остановить падеж лошадей. Далее, мышь постоянно ищет совокупление, и каждую ночь самка соединяется с 10 разными самцами. На свет она может произвести вплоть до 300 мышат, не менее прожорливых, чем их мать, которая ежедневно съедает 40 раз больше, чем она весит, всему другому предпочитая сыр. Сельские мыши еще хуже. Они собираются целыми армиями и подчистую уничтожают урожаи. На них, конечно, охотятся хищные птицы, но этого недостаточно. В некоторых случаях приходится звать епископа, чтобы он отлучил мышей от церкви. Одорик из Парденоне, французский миссионер, совершивший в 1318-1329 годах путешествие в Азию, пишет, что в Индии слоны страшно боятся мышей, которые в этой стране размером с собак. Именно собакам там поручают на них охотиться, так как у ласок и кошек сил с ними справиться не хватает. Хорек и горностай, как отмечает бестиарий, похожи на ласку. Первого приручить нелегко, но даже если просто завести его на участке, он все равно будет приносить пользу, отпугивая кроликов и зайцев, которые иначе воровали бы овощи. Хорек преследует их, пока они не скроются в норе. Там он их и ловит, но не ест, а только выпивает кровь. Горностай — это двоюродный брат ласки. Он обитает в холодных странах и, подобно ей, охотится на мышей, крыс и кротов. Сам он белый, как снег, а кончик хвоста у него черный. Мех горностая ценится очень высоко. Из него делают мантии, искусно сочетая белые шкурки с черными кисточками. Такие мантии могли носить только монархи и принцы. В конце Средневековья горностаевый мех все еще стоил очень дорого, дороже беличьего, но дешевле соболиного, меха насыщенного черного цвета. В начале XV века, когда черный вошел в моду в придворной среде, на один упелант уходило в среднем 1000 соболиных шкурок. Выдра питается рыбой и растениями. Укус ее ядовит как для зверей, так и для людей. По мнению доминиканского энциклопедиста Фомы из Кантинпре, выдра символизирует жадность, поскольку в своем логове она накапливает гораздо больше рыбы, чем может съесть. Этим она похожа на белку, но в отличие от нее, выдра хотя бы помнит, где хранит запасы. И не мудрено, запах гниющей рыбы отравляет все окрестности. По нему же ориентируются и охотники, если хотят ее поймать. Выдру можно приручить, и некоторые путешественники, по крайней мере, так они себя называли, на восток описывали, как ручные выдры занимались рыбной ловлей вместо своих хозяев, справляясь с этим занятием даже лучше их. Таких выдр называли речными собаками. Джон Мандевиль, загадочный английский медик, осевший в Льеже, умер там же в 1372 году, в своей знаменитой книге путешествий, которые он, несомненно, на самом деле не совершал, рассказывает об удивившем его зрелище. В Азии обитатели города Исидис держат у себя причудеснейших зверьков. Захотев отведать рыбы, они бросают их в воду, а те возвращаются с огромной рыбой, самой жирной, какую они могут найти.